11 глава. Меня разбудил порыв ледяного ветра. Борясь со знобом, я открыла глаза и резко села, укутываясь в плюшевый плед в поисках тепла. Сердце билось так быстро, будто норовило выскочить из груди, и с каждым его ударом по коже пробегали волны неприятных мурашек. Я обхватила себя руками и огляделась по сторонам, но не увидела ничего, кроме одного большого расплывчатого пятна. Прищурившись, чтобы хоть немного сфокусировать взгляд, я внимательно посмотрела на окно, которое оказалось плотно закрытым. От этого стало не по себе. Мысли метались из стороны в сторону в попытке отыскать логичное объяснение тому, что меня разбудило, но, как назло, в голову лезли только воспоминания о всяких страшилках про привидения. Эмоции постепенно брали верх над логикой, и если я не возьму себя в руки прямо сейчас, то уже через 5 минут окажусь в подъезде точно так же, как накануне вечером. «Привидений не бывает», – прошептала почти неслышно. «Привидений не бывает». Непонятно зачем, – повторила я, как будто пытаясь убедить саму же себя в своей правоте. Я заставила себя снова лечь и натянула на голову плед. В душе появилось по-детски наивное желание позвонить отцу, который, как никто другой, умел справляться с моим разыгравшимся воображением. Тут же представила, как он будет тихо смеяться, слушая про барабашку и привидения, поселившихся в моей квартире, а потом посоветует выпить горячего какао. С тех пор, как я окончила школу и поступила в институт, мы с папой виделись редко, и я очень по нему скучала. Он надеялся, что после окончания учебы мне снова захочется жить с ним на семейной ферме, но когда я объявила о своем желании остаться в городе, злиться не стал и даже помог обзавестись жильем. Сразу же вспомнила, как радовалась, переступая впервые порог этой квартиры и суматошный переезд. Вика тогда все уши мне прожужжала о том, что я просто обязана завести роман с каким-нибудь обаятельным соседом. И, как по заказу, в мыслях тут же воскрес образ нового знакомого. Добрые голубые глаза, задорная улыбка и золотистые волосы, до которых так и хотелось дотронуться. Никогда бы не подумала, что буду мечтать о том, чтобы пожелания подруги оказались пророческими. Лежать под пледом стало вдруг невыносимо жарко, и я не знала, что именно заставило температуру тела подняться на 2 градуса. Плохой приток кислорода или мысли о красавчике, живущем за стеной. Как-то само собой забылось и то, что еще недавно меня трясло от страха. Стянув с головы покрывало, я почувствовала, как на меня легкими волнами накатывает сладкая дремота. Веки приятно отяжелели и закрылись. Вот бы мне приснился Марк. Но, как назло, перед мысленным взором проступили очертания огромных кожистых крыльев, но сил на то, чтобы встать, внести их описание к уже написанному в блокноте образу, не было.